Через 20 минут после того, как зимнее солнце закатилось за горизонт, во второй день первой недели третьего тысячелетия, за нами прибыл Ясур. И в половине десятого мы были уже в баре Сафтон на Голландских высотах, в старом Кацрине, в сирийском домике давней постройки, где все по-домашнему и полный интим. Бар был кошерным и не работал в пятницу вечером. Мы — это я, мои ребятишки или Ваноне. Вечер в дружеской обстановке, чтобы сплотить наши ряды. Поглощали тосты с брынзой, пили пиво. Но не было ни тепла, ни веселья, и все выглядело как-то натянуто, неестественно. Собрались пошутить, посмеяться, но смеяться было не над чем и не над кем. Все расползлись по углам. Боас и Цион заигрывали с официантками. Шон сражался со стереоустановкой на стойке бара. Шпицер сидел за пианино и пытался импровизировать. Бейлис растворился среди своих друзей-мошавников в библейских сандалиях на босу ногу и кибуцниц в толстых шерстяных свитерах с влажными волосами, источавшими густой сладкий запах шампуня. Ривер забился в угол и молча смотрел на всех тусклым взглядом. Эмилио подошел к нему и сказал: «Жалко, что вы поругались с Бейлисом. Если один из вас вдруг загнется, второй полезет в петлю от ужаса при мысли, что не успел с ним помириться». Я наклонился над Эмилио и прошептал ему на ухо: «Послушай меня внимательно, Рональдо. С сегодняшнего дня никаких разговоров о смерти. Довольно распускать нюни, нервировать себя и других. Хватит болтать глупости. Только портишь всем настроение, а то еще и беду накаркаешь». Эмилио ничего не ответил. Ривер и Кока, стоявшие поблизости, также хранили молчание. Они не могли дождаться момента, когда все это кончится, и можно будет разъехаться по домам. Разбегаться поодиночке им было все-таки неудобно. Я подошел к стойке наполнить кружку. «Можно мне поговорить с тобой? Давай выйдем на минутку на воздух», — прошептал мне на ухо женский голос. Она была невысокого роста, смуглая, с широкими губами, сложенными в форме сердечка. Так, по крайней мере, это должно было выглядеть, и, по правде говоря, плосковатое. «Что-что?» — не врубился я. «Хотела поговорить с тобой, но не здесь», — повторила она. «О чем?» «Ты что, боишься?» — спросила она. Я согласился выйти. Когда за нами захлопнулась дверь, она взяла меня за руку и потащила за собой. На стоянке затормозила ход, повернулась ко мне лицом и устремила на меня взор, который говорил обо всем, чего она хочет, яснее всяких слов. «Так что?» — все же спросил я. «У тебя есть девушка?» «Да», — ответил я утвердительно, сам не знаю почему. «По крайней мере, в моем собственном мире у меня действительно была девушка». «А», — протянула она, — «но назвать это «а» выражением разочарования никак нельзя было. Скорее, наоборот. Поди разбери этих девиц. И ради этого ты вытащила меня сюда? Ну, теперь уже все?» «Нет», — сказала она. «Холодно, пошли обратно. Хочешь погреться в машине? Я с тачкой, она здесь стоит». «Ладно, идет», — ответил я. Сели в автомобиль. Она на месте водителя, я рядом. Она отодвинула сиденье, повернулась ко мне, и ее губы оказались вплотную к моим. «Пардон», — сказала она, — и поцеловала меня. Потом еще и еще, сначала осторожно и едва касаясь, а потом разошлась. Расстегнула на мне ремень, потом пуговицы на гимнастерке, стала водить рукой по животу. Надо сказать, я быстро согрелся. Ее рука легла куда надо, поверх брюк. «Ну, сколько времени он уже не кончал?» — спросила она.